Федор Годунов. «Стылый ветер». Пролог. «Дмитрий, ты как здесь? А как же войско?» Князь Дмитрий Шуйский хмуро покосился на брата, ничего не ответил и, прошествовав к столу, жадно приложился к ограненному драгоценными камнями серебряному кувшину с холодным квасом. «Чего молчишь, Ирод?» Не выдержав, сорвался на крик царь, подступив к князю. «Вижу же, что худые вести принес. Сказывай, не томи. Да откуда добрым вестям взяться, братья?» Наконец отставил кувшин в сторону князь. «После того, как Шаховский начал воду в Путивле мутить, я добрых вестей и не жду». Боярин вытер губы рукавом дорогущей шубы, сел, тяжело дыша, на обитую итальянским бархатом лавку и, собравшись с духом, признался: «Побили нас, тати, все войско побили». Царь еще больше сгорбился, словно ему на спину взвалили пудовую гирю, прошамкал, тяжело опираясь на посох к креслу: «Где? У Коломны? Не дошли мы до Коломны, братья. Воры не только город взять успели, но и нам навстречу двинулись. В верстах в 40 от Москвы мы изменников встретили и позволили себя разбить», — перебил брата царь. «Каким-то холопам позволили». Шуйский, захлебываясь от возмущения, затряс жиденькой бородкой. «Я же с тобой лучших воевод послал, Дмитрий. Мстиславского, Воротынского, Шейна, Голицыных. Оружных людишек, сколько под рукой было, всех отдал. Вот Михайло даром что годами юн, этих татей на похре с малой ратью разбил. А ты?» Василий закашлялся, поперхнувшись словами, и сразу как-то сдулся, потеряв весь задор. «А теперь что, из Москвы бежать? В осаду сядем. Стены у города высокие, не взять татям Москвы. А если москвичи им ворота откроют, кому им? Ворам да разбойникам. Вот если бы с Болотниковым романовский выкормыш был, может, и открыли бы. Но Гришка мертв, а Мишка Молчанов, что к ляхам с царской печатью сбежал, за спасшегося Дмитрия себя выдать не рискнет. Слишком многие этого разбойника в лицо знают. Он только и может, что грамотки на Русь слать. Он этими грамотками весь юг взбаламутил. До того дошло, что в осаду садиться приходится». Братья помолчали, сердито сверля глазами друг друга. Василий обессиленно откинулся на спинку жесткого кресла, а Дмитрий вновь протопал к кувшину, оставляя грязные следы на персидском ковре. «Государь, в царский кабинет», — приоткрыв дверь, заглянул молодой рында, настороженно косясь в сторону князя. Гонец из-под Коломны прискакал. «Впустить? Гони его в шею», — окрысился в ответ Василий, приподнявшись с кресла. «Долго же он скакал, если воевода наперед его мне вести принес». Воевода дернулся, поперхнувшись квасом, с громким стуком поставил кувшин на стол. Рында отпрянул назад, хлопнув дверью. Царь, страдальчески подняв глаза к потолку, вновь опустился в кресло. «Это что же, государь, ты меня сейчас в трусости обвинил? Я без продыху скакал, лишь бы поскорее до Москвы добраться и город к осаде начать готовить. Пустое говоришь. Сядь». Князь Дмитрий постоял, сжимая кулаки и, упрямо мотнув головой, вернулся на лавку. Вины за собой царский брат не чувствовал. Слишком много воевод Василий в этот поход послал, и каждый себя главным считал, норовя на свой лад все перед предстоящей битвой устроить. Даже этот сопляк, Скопин Шуйский, и то норовил со своими советами лезть. «Тоже мне, полководец. Один раз случайно битву выиграл и уже нос начал задирать. Да и войско, что удалось собрать, было настолько малочисленно, что вместо положенных 5 полков, его лишь на 3 разделили. Как тут с мятежниками совладать? Устал я, Дмитрий», — неожиданно признался, прервав молчание. «Царь, полгода всего правлю, а сил это бремя нести уже нет. Бояре за спиной козни плетут, войско ропщет, народишко шепчется. А тут еще царевич этот. Кто же знал, когда мы слухи о том, что сын Ивана Грозного спасся, распространяли, что он таким живучим окажется. Думалось, скинем Бориса с помощью романовского выкормыша, а потом и самого царевича следом за Годуновым отправим. И ведь по-нашему все получилось». Лицо царя болезненно искривилось. «Бориску отравили, Федька сам где-то сгинул, Гришку на куски порубили». Василий с осуждением посмотрел на брата. «Хоть бы лицо ему не уродовали, Ироды, глядишь, и не воскрес бы самозванец. Так сам ведаешь, государь, что он едва не сбежал», — начал оправдываться князь. «И ведь веревку заранее в спальне приготовил. Хорошо, что мы после бегства Федьки и за окнами приглядывать начали. Эх, знать бы еще, что за тать Гришке о готовящемся перевороте донес. Не зря он попытался всех, кто с нами в сговоре состоял, в разные стороны с поручениями разослать». «Это да», — согласился с ним царь. «О заговоре Гришка знал. Хорошо, что он среди стрельцов-сторонников искать начал да Луку Алексича на свою сторону перетянуть попробовал. Если б тот не упредил, сделал он выразительную паузу. И так на 3 дня раньше, чем задумывалось, людишек поднимать пришлось. Тут еще есть докука, государь, вновь замялся боярин. Что еще случилось? Сверкнул глазами Василий. Мало нам бунтовщиков, что к Москве подходит, ну говори. Федор Годунов не сгинул, скривил губы воевода. В войске Болотникова под чужой личиной прячется. Откуда знаешь? Человечек мне верный его видел. Он сотником в 1000 грязного служит. Грязный тоже к Болотникову примкнул, а куда еще старику деваться? Гришка его не приветил, ты тоже в Москву не позвал. И что теперь с Федькой делать будем? Судьба грязного царя не интересовала. Говорил же я тебе, ищи. Да мои люди все монастыри обыскали. Обиженно вскинулся князь. Не было там Федьки. По всему видать, в Польше змееныш прятался, раз вместе с Болотниковым на Руси объявился. Но ничего, государь, есть у меня задумка, как его в западню заманить, не вырвется. Смотри, только не упусти его, брат, нам бы со спасшимся царевичем силы найти и управиться. А если еще и Годунов воскреснет, точно не сдюжим. Глава 1. Добрались, слава тебе, Господи. Размашисто перекрестился грязный, а людишек-то у крепостца изрядно собралось, войско. Я мысленно согласился со своим боярином, разглядывая оживленный воинский лагерь, вольготно раскинувшийся у стен небольшого городка крепости, нависающего над извилистой рекой. Стены изрядные, задумчиво смерил взглядом выложенные из белого камня крепостные сооружения Данила Порохня. С наскока не возьмешь, так на важном рубеже стоит. Порохня, обернулся я к нему, с одной стороны Речь Посполитая мечом грозит, с другой, набегов татарских жди, поневоле каменным поясом подпояшишься. Называть запорожца, после начала нашего похода, дядькой Данилой я перестал, для наказного атамана половины нашего войска не солидно выйдет. Правда, отряд у моего атамана был небольшой, после моей гибели на дне Днепра, запорожскую сечь вместе с Порохней покинули лишь грязный, Тараска и Петромахина. Все, кому я смог довериться на тот момент, не боясь, что меня тут же предадут, с такой армией даже от разбойников не отбиться. Поэтому, когда мы добрались до Полтавы, прикупив там коней, Порохня задержался в городе и догнал нас уже в городе Ромны, выбранном для общего сбора. С собой наказный атаман привел еще 5 казаков, увеличив таким образом свой отряд до 8 человек. Вторую часть нашей армии возглавлял Грязный. В его число входило 9 человек, 6 боевых холопов, вызванных за зиму со своей усадьбы сыном Грязного Тимофеем, пушкарь Гаврила Мизинец из Смоленского гарнизона, втихомолку сагитированный им же, сам Василий Грязный, ну и я до кучи. Куда же без меня? Была у меня надежда, что в этот отряд войдет еще и Янис, но Литвин ни в Сечи, ни в Ромнах так и не объявился. Вот и думай теперь, то ли голову в московской резне сложил, когда сторонники Шуйского заодно с самозванцем довольно много поляков и литвинов перебили, то ли передумал, к врагам моим переметнувшись. Не хочется мне, конечно, так о товарище, с которым огонь и воду вместе прошли, думать, а только слов из песни не выкинешь. Мировая история и похлеще примеры знает, когда дело о власти и богатстве заходило. Хотя, если с другой стороны взглянуть, расскажи обо мне я не с тому же Василию Шуйскому, что нахрапом на московский престол вскарабкался, нас бы в Ромнах и приняли. Город на данный момент на территории русского царства находится, а чтобы прислать комитет по встрече, времени было более чем достаточно. И таки да, свершилось. Не знаю, получилось что-нибудь у академика Нечаева с перенесением сознания очередного испытуемого в тело Лжедмитрия или нет, а только самозванца все же убили. Что, кстати, подняло мой авторитет среди соратников на недосягаемую высоту. Вон даже Порохняк как-то странно в мою сторону смотреть стал, а о Грязном и разговора нет. Дай волю, с колен бы не вставал. Пришлось еще по дороге в Полтаву разъяснительную работу провести. Я ведь теперь по легенде внук вятского дворянина Савелия Кочина, что в стародавние времена с Грязным крепко дружил. Вот и принял вернувшийся на родину бывший опричник сироту под свое крыло. И теперь даже наедине, кроме как Федором, сыном Ивана Кочина, называть меня воспрещалось. И вести себя со мной я приказал соответственно отыгрываемому статусу, потому как закон подлости еще никто не отменял, и он во все времена исправно действует. Хоть кто-нибудь посторонний краем уха, но услышит, бери потом грех на душу. Кстати, Грязнов попытался поставить меня хотя бы во главе своего отряда. Все та же песня о том, что не по чину и царь, даже свое истинное имя скрывая, во главе отряда должен стоять, может и должен, кто же с этим спорить будет, вот только высовываться мне, пока, рано. Свое возвращение на Русь я решил начать с присоединения к войску Болотникова, совсем ненадолго присоединиться, сформировав свой первый собственный полк, а затем, получив грамоту от Ивана Исаевича, Болотникова, довести этот полк до Ельца, где и вооружить, создав костяк будущей армии. Только мне самому при этом желательно в тени оставаться. Пусть уж лучше Грязный с Шаховским и Болотниковым общается. К бывшему ближнику самого Ивана Грозного наверняка отношение особое будет, вот ему и карты в руки. На должность воеводы вполне рассчитывать сможет. Дополним наш отряд за счет стекающихся в пути влесторонников второго самозванца, попробуем хоть немного обучить, и мой воевода отпросится у Болотникова в поход с целью оказания помощи и налаживания контактов с восставшими отрядами Пашкова и Липунова. Тут главное грамоту от большого воеводы, должность Болотникова, с царской печатью получить о том, что Грязный является воеводой спасшегося царя Дмитрия. Тогда легко пройдем. Весь юг уже в восстание против Шуйского втянулся, и нам в любом городе рады будут. Только нам в любой не нужно. Нам, как я уже говорил, в Елец нужно. Ведь именно в этом городе Лжедмитрий решил создать плацдарм для намеченного им похода на Крымское ханство. И именно в нем, на данный момент, находятся огромные запасы оружия, пороха, амуниции. Пашков, конечно, уходя из города, много чего с тех складов заберет, но не все же, а тут мы с грамотой на воеводство от того же царя Дмитрия. Думаю, нормально вооружить весь набранный отряд, вполне можно будет. Останется только из этой толпы боеспособную армию преобразовать, чем мы с Грязным, не спеша и займемся. Настолько не спеша, что догнать отряды Пашкова и Липунова так и сможем, не поучаствовав ни в одной битве до самой Москвы. Ну, а там, по-видимому, опять Грязнову с Болотниковым придется договариваться. Гробить свой полк в сражениях под Москвой у меня никакого желания нет. Он мне для дела нужен. Ну, и второй причиной моего решения присоединиться к восстанию Болотникова был Юрий Беззубцев. Этот простой сотник городовых казаков в Путивле в будущем сыграет одну из главных ролей в противостоянии Болотникова с царскими войсками, одержав ряд блестящих побед над московскими воеводами. А затем, после подавления восстания, будет вместе со своим отрядом неожиданно помилован. Вот он эти 4000 воинов потом ко второму самозванцу и уведет. Но не при Лжедмитрии II, не во втором ополчении, бывший полководец Болотникова, существенной роли уже не сыграет, резко уйдя в тень. Оно и понятно. Ко двору самозванца целая толпа бояр с Москвы набежит, да гонористы и поляки понаедут. Простому сыну боярскому, несмотря на прежние заслуги, наверх не пробиться. Так что пускай Грязный заодно с Юрием контакт наладит, на будущее, так сказать. Ну, а затем, в нужный момент, мой боярин ему альтернативу и предложит. Для меня 4000 опытных бойцов во главе с талантливым полководцем, точно лишними не будут. Эко невидаль стены. Весело оскалился Яким Подопригора, дюжий казак с хищным ястребиным лицом и характерным для запорожцев чубом. Мы и не такие пояса развязывали, да воротами вверх задирали. Слышали же, браты, как мы Варну в прошлом году взяли, так что не журись. Федор, с видимым добродушием он так хлопнул меня по плечу, что зубы клацнули. Нужно будет и с этой крепостцы поясок снимем. Казаки весело заржали, поддерживая своего заводилу. Я машинально потянулся к пистолю, чувствуя, как в груди поднимается бешенство. Подопригора был реестровым казаком, получавшим свое время за службу жалования. Вот только являясь отъявленным баламутом, скандалистом и выпивохой, в итоге сумел поссориться даже с собственным полковником, за что был выгнан со службы и посажен в поруб, с перспективой на следующий день умереть под плетью, что не помешало порохне этого бузатера выкупить и пригласить в поход. На вопрос «зачем?» наказанный атаман заявил, что он Подопригору давно знает, и тот, хоть и большой гуляка и скандалист, но воин славный, и он за ним до поры присмотрит. В общем, поставил меня перед фактом. Как итог, все 3 дня, что мы ровно к Путивлю добирались, неугомонный казак постоянно был в скверном настроении и едко язвил, задирая людей Грязнова, но ко мне до сих пор цепляться не смел. А я и не боюсь, Подопригора, зло ответил я, вот только Варну запорожцы, насколько я знаю, без твоей помощи взяли, а вот тебя рядом что-то не видели. Ты же, говорят, в Шинке в Полтаве в это время постоянно сиживал, с горилкой воевал, На этот раз засмеялись все, о пристрастии Якима к выпивке знали даже холопы Грязного. Спутники подопригора и рассказали. По всему, видать, жить без нее не может. Окончательно добыл смутьяна Махина, сделав руками характерный жест. «Ты смеешь меня в трусости упрекать?» Подопригора, побагровев, потянулся к сабле. «Я в реестре в то время служил, иначе давно бы на сечь ушел. А я не упрекаю, а говорю, как было», — парировал я, пожав плечами. «Легко хвастаться победами, в которых сам не участвовал. Эх, жаль, нельзя намекнуть, что я-то как раз в варне был. Нельзя, что приехавшие с порохней казаки, что холопы Грязного в первый раз увидели меня в ровный том, что я в сече был, а до того на галере веслом махал, знать не должны. Для большинства я по легенде из-за границы приехал, куда был послан на обучение 3 года назад Борисом Годуновым, а для Глеба и Кривоноса, посвященных в мою тайну, у датского короля вместе с сестрой гостил, и теперь, узнав о гибели самозванца, решил трон себе вернуть. Ага, сам в шоке. Вот только семейка Грязных меня перед свершившимся фактом поставила. Один своему верному холопу, что еще до пленения Грязного, своему хозяину верно служил, открылся. Другой послужильцу и боевому товарищу страшную тайну сообщил. И все самовольно, меня даже не спросив. Осталось еще порохне с подопригорой пооткровенничать. Этак скоро полроси в мою сторону пальцем тыкать начнет. Нет, понятно, что это люди надежные. Иных Грязные к такому делу и не привлекли бы. И пользы они, зная, кто я такой, больше принести смогут. Просто такие вопросы без моего ведома впредь решать не стоит. Что, надеюсь, я вполне доходчиво до моего боярина и довел. А ну, охолоните оба. Втиснулся между нами порохня. Ты подопригора казак храбрый, то мне ведомо, смерил он взглядом оскалившегося бунтаря. Вот только задевать своих товарищей в походе не следует. Наши законы ты знаешь, Яким, добавил он жестко. Если в поход пошел, о розни и сварах забудь. В походе казаки друг за друга крепко стоят. На том наше товарищество и держится. Да какой он казак, а пусть и не казак, жестко оборвал порохня. Раз они с нами одним отрядом идут, значит, все товарищи. А Федор еще и дворянство по чину имеет. А ты свое шляхетство, из реестра вылетев, потерял. Так чего задираешь? Наказанный атаман немного подождал, вопросительно изогнув бровь, и, так и не дождавшись ответа, резюмировал. В общем так, подопригора, силком тебя в поход никто не тянул, мог бы и дальше в своем порубе казни дожидаться. Но раз со мной пойти согласился, то и спрос с тебя будет, если не угомонишься, по законам нашим. Понял ли? Понял, батька, через силу выдавил подопригора, зло сверкнув в мою сторону глазами. Ну, то-то, ну, вот, еще одного врага я себе нажил, хотя, думаю, это ненадолго. В пути в лес порохней серьезно поговорю, этаких подарочков нам не нужно, у меня и без этого смутьяна проблем хватает. За спором не заметили, как подъехали к воротам города. Кто такие? По какой надобности в Путивль едете? Перегородили нам дорогу с десяток городовых казаков. Я думный дворянин Василий Грязный, подал коня вперед мой боярин, покосившись на смотрящих со стен лучников. Ну да, если что, нас тут быстро перебьют. Наверняка и за воротами воины на этот случай стоят. Вот приехал со своими людьми в войско царя Дмитрия Иоанновича вступить. За дело правое постоять, как в грамотах вашего воеводы князя Шаховского сказывалось. Проезжайте. Тут же расступились казаки в разные стороны. Но только смотрите, если забалуете, в раз порубим. У нас с этим строго. За воротами, и впрямь, оказался еще отряд в 50 человек. Да и улицы были буквально наводнены вооруженными людьми, деловито снующими туда-сюда. Чувствовалось, что город готовится к осаде. Оно и понятно. Новый Дмитрий, несмотря на все старания Шаховского, еще не появился, да и Болотников еще в пути из Польши. А Василий Шуйский свой ход уже сделал, послав на охваченный мятежом юг сразу 2 армии. И к этому моменту князь Иван Воротынский уже осадил Елец, а князь Юрий Трубецкой – Крымы. Поневоле к осаде готовиться будешь. Нашли дом Шаховского, но оттуда нас послали в собор Рождества Богородицы, куда воевода ушел помолиться. У входа в церковь столкнулись с самим окольничем, выходящим в окружении целой толпы воинов. Я сразу сдал назад, затерявшись среди соскочивших с коней всадников. Шаховский во дворце частым гостем не был, но все же пару раз меня видел. Вот и еще одна причина, что я в командир отряда не полез. Пускай лучше с ним Грязный в гляделки играет. Здрав будь, Григорий Петрович, выступил вперед Грязный. Вот приехал по твоему зову за государя нашего Дмитрия Иоанновича постоять, и людишек с собой привел, сколько набрать смог, и тебе здравствовать, поднял на него глаза окольничий. От опытного придворного не ускользнуло, что подошедший старик держится с ним на равных, да и приодеться боярин на свою долю добычи с похода, давно успел. Кто таков будешь? Прости, не признал. Не признал, выходит, хмыкнул Василий, пригладив бороду. А вот я тебя помню, князь, хоть и был ты мальцом, когда в гости к твоему батюшке заезжал. Давно это было, сокрушенно покачал он головой. Василий я, грязный, вот вернулся из Туреччины, где, считай, с 30 годков в неволе протомился, да решил царю Дмитрию Иоанновичу верой и правдой послужить, как прежде батюшке его служил. Кто знает, может и от меня, старика, государю польза будет. Василий Григорьевич. Нахмуренное лицо окольничего расплылось в приветливой улыбке. Еще зимой весточка о твоем возвращении дошла. Государь хотел тебя летом к себе призвать, да вот не успел. Звать или нет, то его воля. Вздохнул бывший опричник. Стар я стал для службы государевой. А только как на покой уйдешь, если такое воровство на Москве творится, послужу царю-батюшке в последний раз, а там может и наградить старика чем-нибудь за службу верную. Добро, кивнул окольничий. Государь наш Дмитрий Иоанович всех верных ему людишек без награды не оставит, а уж старому слуге своего батюшки, тем более будет рад. Пойдем в дом, Василий Григорьевич, потянул Шаховский за собой боярина. Посидим за столом, вина заморского выпьем, да как дальше нам быть обсудим. Заодно и о злоключениях своих поведаешь. То дело доброе, согласился грязный, полностью одобряя предложение воеводы. Вот только людишек моих бы пристроить, так пускай за стенами станом встанут, пожал плечами Шаховский. Чай привычный к походной жизни, а провиант мы им выдадим. Юрий, обернулся он к стоящему по правую руку пожилому воину в кольчужном доспехе, определи людишкам Василия Григорьевича место под лагерь, и провиантом обеспечь. Это сын боярский Юрий Беззубцев, пояснил воевода грязному. Он полк собирает для войска царского. Вот рядом с его людьми и встанете. Пошли. Я задумчиво посмотрел вслед им вслед. Ну вот, мой план начинает выполняться. И Грязнова с почестями приняли, и Беззубцев с нами соседствовать станет. Ну что же, подошел к нам между тем Беззубцев. Еще два десятка воинов лишними не будут. Кто из вас за старшего будет? Я наказным атаманом над казаками буду, выступил вперед Порохня. Данилой Порохней зовут. А я остальными людишками в отсутствие Василия Григорьевича командую, вышел я следом. Беззубцев, в отличие от Шаховского, по Кремлю в свое время не шлялся и узнать меня не мог. Федор Кочин, из вятских дворян буду. А не молод ли? Без всякого интереса спросил меня будущий полководец Болотного. Так я ворогов саблей рубить буду, а не годами. И то, хмыкнул Беззубцев и окликнул крутящегося рядом молодого примерно моих лет воина. Мишка, звал, батя, сунулся тот к нему. Сведешь воинов в стан, где полк мой стоит, рядом с оврагом пусть свой лагерь разбивают, провианту им выдашь как положено, дров в достатке, ну, и еще чего по надобности, в округе не шалить, горожан не обижать, вновь повернулся он к нам, с этим у нас строго, а государь когда прибудет, решил я сыграть в неведение, в пути, государь, перекрестился Беззубцев, князь Григорий Петрович личную переписку с ним имеет, так что скоро прибудет, ну, что же, не стал спорить я. Ежели в пути, то подождем. Показывай дорогу. Грязного в Путивле встретили на ура. Еще и весть в этот же день о его появлении до всего войска донесли. Оно и понятно. Появление в городе одного из ближников самого Ивана Грозного добавляло веса призывам князя Шаховского, как бы подтверждая, что царь Дмитрий и вправду сумел спастись, вырвавшись из рук подлых москвичей. И, как следствие, моему боярину было предложено возглавить один из полков, и даже собственный шатер выделили, чтобы новый воевода без урона своему статусу мог в поход отправиться. Ну, насчет полка, это сильно сказано. 3,5 сотни совершенно необученных и чем попало вооруженных мешан и крестьян на гордое звание полка никак не тянули. Но все же лучше так, чем совсем ничего. Теперь главное воинскому строю их обучить, да к себе привязать. В будущем эта разношерстная толпа вполне может стать основой моего войска. Грязный разделил мою будущую армию на 4 неполные сотни примерно по 80 человек в каждой, возведя в ранг сотников меня, Глеба, пожилого холопа, в молодости служившего под началом самого воеводы, Кривоноса, послужильца и боевого товарища Тимофея, сына грязного и бывшего пушкаря Гаврилу Мизинца. Порохня же стал главой конницы, добавив в свой отряд 4 холопов Грязного и тем самым увеличив его численность до 12 человек. А вечером, после того, как мы немного обустроились в лагере, новоиспеченный воевода, оставив Мизинца старшим над ополченцами, созвал остальных сотников к себе в шатер, добавив туда Тараску и Махину. Ну, вернее, созвал их я, и тут же озадачил, выложив план обучения новобранцев. «Смердов учить, а какой в этом прок, только время тратить», — удивился Грязный. «Если при виде врага не побегут, да толпой навалится, уже хорошо. Исход сражения не они будут решать, верно говоришь, Василий Григорьевич», — согласился с боярином Порохня. «Ты, Федор Иванович, главное возле нас держись», — повернулся он ко мне. «Если царская конница наскочит, всех мужиков в капусту посечет, ну, а мы на конях уйдем, и людей своих на погибель бросим», добавив в голос яду, констатировал я. «Я так дела вершить не привык, да и людей этих думка была к себе привязать, да их в первой же сече посекут», горячо возразил Тараска. «Ты видел, Федор, как они оружие держат, словно палками чистокол городить собрались, вот и нужно обучить хотя бы строй держать для начала, чтобы врага стена копий встречала, а не толпа неуправляемая». Я внушительно окинул взглядом своих сподвижников и, пресекая возражения, продолжил. «А, чтобы конница в первого наскока не стоптала, перед строем деревянные засеки выставим или те телеги, что нам под провиант князь Шаховский выдал. Что насчет копий и пищалей, Василий Григорьевич?» Обернулся я к Грязному. «Сколько князь выдать обещал? Копий у него немного», — солидно крякнул Грязный. «Роздал уже, но 5 десятков князь обещал дать, а с самопалами совсем худо. 18 пищалей всего выдаст, да и те еле выпросил», — со вздохом развел руками боярин. «Зато свинца да пороху к тем ружьям выдал изрядно. Путивль, крепость пограничная, в ней пороху запас большой. Копья те дрянь», — высунулся из своего угла Кривонос. «Половиной разве что в куренка тыкать, и то хлеб», — отмахнулся я от сотника. «У нас и таких нет». «Значит так», — разворачиваюсь к как набравшему в рот воды Глебу. «Может, зря все-таки Грязный своему холопу правду обо мне открыл? С самих ровен при мне двух слов сказать не может. Вот и сейчас сидит, не мычит и глаза пучит. Заберешь эти копья себе, вооружишь свою сотню, да будешь строй держать обучать. Понял, понял, Глеб», запнувшись, побагровел еще больше. В глазах у сотника промелькнул нешуточный испуг. «Ну да, мой строжайший приказ о запрете титулования Грязный до своего холопа еще в равных довел. Дык я, оно же, значит, понял», махнул я рукой, сжалившись над сотником. «Остальные сотни, пока, с кольями маршировать будут, а обучением стрельцов я сам займусь. Порохня», развернулся я к запорожцу, «на тебе наша конница». Раз Глеб, Кривоносый, Гаврила Мизинец, став сотниками, спешились, 3 лишних коня у нас есть. Подбери из этой толпы 3 человек, кто хоть какой-нибудь навык в конной езде имеет. Хотя бы 1,5 десятка всадников под рукой иметь будем. Найдем», уверенно махнул рукой Порохня. «Я для того Якима в Путивль погулять и отпустил. Были бы кони, а наездников к ним он сыщет». Я лишь тяжело вздохнул, с трудом сдержав резкий ответ. Вот же уперся наказный атаман со своим подопригорой. Ни в какую выгонять не хочет. «Знай», твердит, «что головой за старого товарища ручается, да на свое право, в отряд набирать тех, кто ему нужен», напирает. Чуть не разругались. «Ну, смотри», окончательно сдался я, «с тебя спрошу, а ты, Василий Григорьевич, с Беззубцевым дружбу постарайся завести. Он для нашего дела наиважнейший человек. Видение у меня на медне о нем было». «Какое видение, государь?» — встрепенулся боярин, в свою очередь забыв от волнения о запрете. На меня с напряженным вниманием уставились 6 пар глаз. «Ну да, после того, как сбылось предсказание о гибели самозванца, к моим видениям ближники стали относиться совсем по-другому. В их истинности ни у кого уже эти ни сомнения не возникало. А вот такое», — мысленно усмехнулся я, чувствуя себя современной Вангой. «К следующей осени Васька Шуйский Болотникова в Туле в полон возьмет, а Беззубцева с 4000 воинов помилует и отпустит. Вот бы нам его на свою сторону перетянуть. 4000 – это сила», – пригладив усы, признал Порохня. «Вот и я о том, и для нас эта сила лишней не будет. А мы что?» – неожиданно подал голос Глеб. «Тоже в полон попадем, а мы с Болотниковым только до зимы», – покачал я головой. «Умирать за самозванца я не собираюсь». Глава 2. Со следующего дня у скучавшего под стенами Путивля войска появилась новая потеха – за обучением нашего отряда наблюдать. Грозный выкрик Грязнова и 300 мужиков, хватая с телег копья и древки, начинают лихорадочно метаться, пытаясь найти свое место в строю. Рев, мат, взаимные тычки, то и дело грозящее перейти в потасовку. Бардак, одним словом. А ведь мне предстоит научить этим мужиков держать строй, синхронно колоть врага пиками, не ломать линию при движении. Это в будущем шагистика выродится в бесполезные, никому не нужные марши. В эпоху зарождающейся в это время линейной тактики, слаженные действия копейщиков жизненно необходимы, являясь краеугольным камнем успеха в сражении. Выстроившиеся в жиденькую линию впереди пикинеров, стрелки начинают лихорадочно заряжать пищали, неловко вытаскивая из берендейки зарядцы, просыпая порох мимо затравочного отверстия, роняя в траву шампала. Я лишь зубами проскрипел, устало смахивая с лица капли пота. Этот противник до нас ползком доберется, прежде чем они к стрельбе изготовятся. Наконец, 18 искрящихся фитилями пищали и легли на сошки, нацелившись в сторону воображаемого противника. Жиденький, неслитный залп, произведенный по команде, и стрелки бросаются назад сквозь заранее оставленные в строе копейщиков щели. А что им впереди с разряженными пищалями делать? Еще раз перезарядиться противник точно не даст, только погибнут напрасно. А вот в тылу за спинами ощетинившимися пиками копейщиков шанс на еще одну перезарядку есть. Особенно когда вчерашние мужики это действие хоть немного до ума доведут. Да и тогда, все-таки фитильное оружие малоэффективно. Вот только выбирать пока, что не из чего. Колесцовые ружья очень дорогие и капризны, а кремневые, тоже появившиеся на Руси еще в прошлом веке, очень уж ненадежны, с завидным постоянством делая осечки. Да и нет ни тех, ни других в Путивле. Что Шаховский выдал, то и взяли. Ну ничего, совсем скоро в 1610 году Морен-ле-Буржуа создаст батарейный замок, который станет основой огнестрельного оружия на ближайшие 300 лет. Вот на основе этого оружия и будут формироваться армии ближайшего будущего. Так что, если я смогу прийти к власти, первым делом переманю француза на Русь. Никаких денег и почестей для этого не пожалею, а переманю. Ну, или ружье с таким замком украду, в крайнем случае. Умельцы и у нас найдутся, если хорошо поискать и простимулировать. Но пока, что имеем, то имеем. Пищали старые и изношенные, а большая часть копейщиков ни доспехов не имеет, ни нормального оружия для ближнего боя. Топорами, ножами и кистенями, если строй прорвут, много не навоюешь. Хорошо хоть, что Шаховский обещал к началу похода наконечники для копья изготовить. Хоть заостренными кольями во вражину тыкать не придется. Ну, ничего. Нам, главное, до Ельца без приключений добраться. А там, прикрываясь именем самозванца, и снарягу нормальную подберем, и с вооружением проблему решим. А навыки сражаться в строю со временем придут. За один день даже кролики не родятся. Так что пускай смеются, если больше заняться нечем. Просто для многих еще не дошло, что время мечников и лучников подходит к концу, окончательно уступая место эпохе огнестрельного оружия. Это владению мечом, булавой или тем же луком нужно долгие годы обучаться. На то, чтобы научить человека держать строй и более-менее сносно обращаться с той же пищалью, столько времени не требуется. В Европе в это время уже давно сформировались отряды наемников, куда принимают всех желающих, лишь бы по здоровью подходила и экипировка соответствующая была. На второй день тренировок приехал Беззубцев. Долго смотрел на наши метания, поглаживая короткую бороду, подошел, спешившись, к Грязному. «Экую потеху ты затеял, Василий Григорьевич. Неужто думаешь, что толк будет? По мне мужиков учить, баловство одно. Баловство с этаким войском на царские рати идти», — пожал плечами Грязный. «Сомнет нас дворянская конница и даже не заметит. Как скакала, так и дальше поскачет. Этих сомнет», — согласился воевода, с усмешкой поглядывая на бестолково мечущихся людей, в очередной раз спешащих встать в строй. «Но скоро государь с настоящим войском придет, не читай этому сброду. Донцы по слухам нам на помощь спешат, да и мои казаки умеют воевать, только мало их. А я вот хочу, чтобы заметили», — рубанул рукой в воздух бывший опричник. «Чеснок, металлические колючки, да копья ненадолго конницу заставит остановиться, а там мы в упор из пищали дадим, хоть кого-то из злодеев с седла ссадим. Бей», — сердито махнул боярин мальчишке-подростку, стоящему рядом. Тот со всей дури лупанул молотком по железному брусу, подвешенному к толстой жердине. В разнобой пальнули пищали, окутав стрелков дымовой завесой, те, толкаясь, бросились назад, попутно сбивая с ног не успевших перестроиться копейщиков. «Мужичье косорукое!» — прохрипел боярин, косясь в сторону уже откровенно усмехающегося Беззубцева. «Вам бы палки в руки дать!» — и рявкнул во все горло. «Федор, иди сюда!» — звал Василий Григорьевич. «Подхожу я к воеводам, вытирая струящийся по лицу пот. Умаился я к этому времени, честно говоря, каждому по 10 раз объяснять нужно, что он в данный момент делать должен и что вслед за этим действием затем воспоследует. Воистину, непробиваемый народ. Хорошо еще, что Глеб с Кривоносом довольно быстро в мою задумку вникли и помогать взялись. Вот только руководить всем этим безобразием, на виду у всего остального войска, пришлось Грязнову. Что настроение моему боярину, считавшему эту затею откровенной блажью, отнюдь не добавляло. Звал. Недобро покосился на меня старик. Хватит уже на сегодня народ смешить. Только порох понапрасну изводим. Пусть выспится да за ночь в разум войдут. Завтра продолжим. Это, да, согласился с ним Беззубцев, поглаживая рукоять пистоля за поясом. Крестьянам нужно землю пахать, а не воинскому делу учиться. Потому как, сколько ни учи, а воинов из них все равно не получится. Но если хотите конницу хоть ненадолго задержать, попробуйте перед собой засеки выставить. Против всадников защита изрядная. С наскока не возьмешь, задумчиво заявил он, нахмурив брови. Из-за них всадников ловчей расстреливать будет. В то, что Беззубцев об использовании засек против конницы подумывает, вполне поверю. Я сам эту идею у князя Скопино-Шуйского сплагиатить собираюсь. Он благодаря таким сооружениям вполне успешно с польской панцирной конницей боролся и победы одерживал. Только и сам знаменитый князь эту тактику как раз у болотниковцев и подсмотрел. Очень уж его впечатлило, когда в битве на реке Вороньей такие засеки дворянскую конницу остановили. «Можно и засеки сделать», — согласился я с Беззубцевым. «Вот только их срубить да изготовить, время нужно. А если враг внезапно налетит, а ты не зевай, вот и не налетит», — усмехнулся тот в ответ, запрыгивая в седло. «На то и дозоры, чтобы ворога не проворонить. Дозоры хороши, когда у тебя в достатке конница есть», — со вздохом прошептал я ему вслед. «А у меня в седле всего полтора десятка человек», и нехотя побрел к развалившимся у телег мужикам. «Будущие копейщики пускай отдыхают, а вот со стрелками потренироваться пищали заряжать, еще можно». Так за напряженными занятиями прошли несколько дней, а затем к Путивлю подошла армия Болотникова. «Успокойся, Федор, успокойся, никуда он от тебя теперь не денется, тут по уму все делать нужно, а не сгоряча. Мда, я так себя, наверное, уже битый час уговаривал, пристально вглядываясь в ворота детинца, Кремля, за которыми скрылся мой злейший враг, уговаривал и все никак не мог себя заставить, повернуться к ним спиной и уйти обратно в лагерь, чтобы осмыслить все на трезвую голову. Вот ведь, даже и не ожидал, что могу так ненавидеть. В той, прошлой жизни до настоящей ненависти к кому-то я так и не сподобился. Нет, недоброжелателей у меня хватало, как же без них, и кое-кого из своего окружения я тоже сильно не любил. Но ненавидеть, так напакостить простому сельскому учителю, чтобы вызвать к себе столь сильное чувство, никто не умудрился. В этой жизни поводов для ненависти хватало. Один поход по степи, после захвата в плен нагаями, чего стоит, да и к туркам, после того, как меня вслед за Нагибой и Михайлой едва на кол не определили, особо теплых чувств я не питаю. Чаплинского с Щербиной опять же при встрече не раздумывая прирежу. В общем, я уже целый список, как у Арии Старк, тех, кто в моем сердце ненависть к себе пробудить умудрился, составил. Но чтобы вот так, людей с собой большой воевода царя Дмитрия привел немного, чуть более сотни поляков, несколько десятков наемников и около 1000 разношерстного воинства вооруженного чем попало. Мда, с такой армией, даже после того, как в нее подготовленные шаховским отряды вольются, много не навоюешь. Тот же Путивль от этого сброда, особо не напрягаясь, отбиться сможет. Но именно эта армия, громя царские полки, дойдет до Москвы и, сложись все немного удачнее для Болотникова, вполне могла бы ее взять. Но это все в будущем, когда в армию вольются дворянские отряды. А пока входившие в Путивль войско откровенно не впечатляло. Я, стараясь особо не высовываться из радостно гомонящей толпы, напряженно всматривался в лица прибывших, пытаясь разглядеть Болотникова. Все же чуть меньше года после нашей встречи прошло. Я изменился, он изменился, расклады теперь другие. Жаль только на глаза ему показываться нельзя, но хоть так посмотреть. Вот тут я своего врага и увидел. С князем Василием Михайловичем Рубец-Масальским я, попав в этот мир, лично не встречался, но в памяти того, настоящего Федора Годунова, его образ запечатлелся четко. Так что узнал я своего несостоявшегося убийцу с первого взгляда. Узнал, и в первый момент, глазам своим не поверил. Что он тут делает? Он же сейчас в Карелии, куда после гибели Лжедмитрия был сослан, сидеть должен был. Не участвовал этот негодяй, получивший даже от современников прозвище «Окаянный» в восстании Болотникова. В той моей прежней истории не участвовал. Выходит, и вправду, я в какой-то параллельный мир попал, и теперь каждому предстоящему событию, которое произойти должно, мне придется с осторожностью относиться. Мало ли как оно в будущем повернуться может, ну, об этом подумать у меня время еще будет. Вопрос, что мне с этой мразью делать, потому что не могу я, уходя в поход, эту сволоту в живых оставить. Я же тогда от собственной ненависти как свечка выгорю. Да пойдем уже, Федор. Встал как столб, на тебя уже оглядываться начинают. Вечером грязный Спира придет и все толком расскажет. Тогда и думать будем. Я оглянулся на тормошащего меня Тараску и ошеломленно потряс головой. Здорово меня накрыло, раз даже мой легкомысленный друг к благоразумию призывает. Но откуда такой взрыв эмоций? Ненависть к своему убийце? Нет, я понимаю, что по первоначальному сценарию, он меня придушить должен был. Но это же гипотетически. Я эту возможность своим побегом из Москвы напрочь перечеркнул. Один из главных негодяев смутного времени, так таких и без него хватало. Сомневаюсь, что меня при виде каждого так трясти начнет. Неужто это из-за убийства царицы Марии? Хоть сильных эмоций я, при известии о ее гибели, не испытал, но возможно осталась где-то глубоко внутри частица того прежнего юноши, что любил свою мать. Вот эта частица наружу и вылезла, требуя немедленного возмездия. Впрочем, гибель князя и в моих интересах, ведь, как и Шаховский, Рубец-Масальский при дворе несколько раз бывал и возможность наследника престола созерцать имел. Зачем мне эти незапланированные разоблачения? Ладно, пошли, кивнул я своему другу. Подождем, все равно сейчас уже ничего сделать нельзя. Грязный вернулся вечером, кряхтя уселся рядом со мной на берегу реки, разулся, вытянул ноги, сунув в воду, сощурился, довольно улыбаясь. А ведь не признал меня Иван Исаевич, Федор, даром, что полдня вместе пировали, но поговорить с ним о нашем походе, я все же успел. Потом о походе, Василий Григорьевич, нетерпеливо перебил я своего боярина, пнув реку ногой. Ты лучше ответь. Рубец-Масальский на том пиру был? Был, неприятно оскалился мой боярин. За матушку, царицу Марию отомстить желаешь? И отомщу, твердо заявил я, пресекая дальнейшие споры. Этакой измены прощать нельзя. Мне бы только этого разбойника из Путивля выманить, а затем его выманить, если он завтра сам из города уедет. Это как? Я придвинулся к Грязному, внимательно слушая его рассказ. Все-таки зря я грешил на историю. Не изменилась она, во всяком случае в отношении князя Василия Михайловича Рубца-Масальского, не изменилась. Сказано в ней, что не участвовал дворецкий Лжедмитрия и в восстании Болотникова, так оно на поверку и вышло. По словам Грязнова, мой несостоявшийся убийца идти в поход на Москву отнюдь не стремился. Хитрый боярин тайно прибыл в Путивль лишь для того, чтобы отметиться как сторонник нового самозванца, на случай если Болотникову улыбнется удача. Отметился и тут же запросился обратно в Карелу под тем предлогом, что неплохо бы и северную помощь спасшемуся государю поднять. Кстати, тот еще вопрос, где Карела и где Путивль? Это же выходит, что Рубец заранее сюда выехал, чтобы встретиться с Болотниковым успеть. Знал, выходит, о готовящемся походе, а может и сам Молчанову его организовывать помогал. Ну, да ладно, во всяком случае, будущее, в отношении данного, шибко мне неприятного индивидуума, я сам намерен кардинально изменить. И если все получится, не удастся Рубцу-Масальскому спокойно в крепости пару лет пересидеть, а затем ко второму Лжедмитрию примкнуть. И среди бояр и дворян, к полякам впоследствии переметнувшихся, окаянного тоже уже не будет. И сдохнет эта тварь на 4,5 года раньше, чем в прошлой жизни произошло. Это хорошо, задумчиво потер я подбородок, анализируя сообщение Грязнова. Значит, попробуем догнать. Эх, знать бы заранее, какой князь дорогой на север возвращаться будет, можно было бы ему засаду устроить. Через Глухов он поедет, Федор, пожал плечами бывший опричник, давая понять, что проблема и выеденного яйца не стоит, а засаду нужно у переправы через Клевень устраивать. Там удобный брод только один, иначе хороший крюк делать нужно. Мы немного посидели молча, всматриваясь в искрящиеся в полоске заходящего солнца волны Сейма. «А ты откуда знаешь?» «Ну, про Глухов, так я, Федор, и на пиру о службе не забываю. Зато меня сам Иван Васильевич ценил. Увидел рядом с Болотниковым убийцу царицы Марии, сразу о том, что ты, Татья, казнить пожелаешь, и подумал. Ну, и подсел к злодею вина заморского распить. А когда тот охмелел, расспросил осторожно о том, что нам для дела знать надобно будет. Ладно, решительно хлопнул я по колену, поднимаясь. Зови к себе в шатер Порохню. Думать будем. Выдвинулись из лагеря заранее, примерно за час до рассвета. К частым отлучкам небольшого конного отряда в лагере уже привыкли. Порохня каждый день со своим воинами тренироваться уезжал, заодно объезжая окрестности, так что дозорные на наш отъезд никак не отреагировали, лишь проводив равнодушными взглядами. Чудят запорожцы, что к войску недавно прибились, ну и без с ними. Пускай себе чудят, если по дурости своей даже ночью покоя не ведают. Тихонечко покинув лагерь, бросили лошадей вскачь, забирая к западу от наезженной дороги. Ничего, до Клевеня и 15 верст нет, так что можно и небольшой крюк сделать. Все равно к полудню успеть должны. Зато теперь рубец Масальский не по нашим следам ехать будет. Не дай Боже, заметит, что на пару часов до него другой конный отряд из-под Путивля зачем-то ни свет ни заря снялся. Насторожится бывалый воевода, да людей вперед на разведку пошлет. А у нас вся надежда врасплох вражеский отряд застать, так как 16 человек супротив трех десятков в открытом столкновении не пляшут. Воинов с собой в дальнюю дорогу князь наверняка самых лучших взял, и если мы их даже каким-то чудом и одолеем, грудь в грудь сойдясь, то и от самих мало что останется. Нет, пирова победа мне не нужна. Если такая перспектива вырисовываться будет, я вообще столкновения избежать попытаюсь. Не так много у меня верных людей, чтобы их ради личной мести терять. А то, что людей, на которых можно полностью положиться, действительно мало, нынешняя, затеянная мною акция, наглядно показала. В поход, не считая меня, отправилось 15 человек, 8 казаков во главе с Порохнёй и Грязной с 6 своими холопами. И то, если обещанию своего боярина, что его холопы о том, что вскоре случится, будут молчать, я вполне доверяю, то заверения Порохни о надежности его людей вызывают сомнения, особенно одного из них. Только выбора у меня нет, без них мой отряд совсем скукожится. К реке вышли ближе к полудню, проломившись сквозь небольшой, но густо растущий лесок. До переправы не больше версты будет, заявил Грязный, поглаживая прильнувшего к воде коня. Я в этих местах не раз бывал, помню. Ты, Порохня, вдоль берега со своими людьми двигай потихоньку. Лесок как раз до самого брода тянется. На его окраине и затаитесь, как уговор был. Я помню, отмахнулся атаман. Ни один из западней не уйдет. Если, конечно, вы вражину на тот берег не пустите, влез в разговор подопригора, насмешливо сощурившись. Уйдут на конях в сторону Спадчанского леса. Там и целое войско их нипочем не сыщет. Не уйдут, не согласился с ним Тараска. Первый напор мы выдержим. Главное, вы вовремя им в спину ударьте. На том и разделились. Порохня увел казаков вдоль берега, мы же вместе с присоединившимися Тараской и Махиной переправились через реку и двинулись к переправе уже с той стороны. Следующий час прошел в подготовке к предстоящему бою. Устроили рядом с бродом лёжку в примыкающем к берегу густом кустарнике, тщательно зарядили все пищали, положили каждую на вбитые в землю рогатины, вставили фитили в серпантин. В вырытой яме развели небольшой костерок, сверху над ним повесили полотно, чтобы рассеять и без того жиденький дымок. О появлении рубца Масальского с отрядом нас Порохня заранее упредит, так что мы его, взяв по угольку, сразу землей засыплем, а еле заметные дымки от фитилей всадники вряд ли разглядят. Так что по моему замыслу мы своих врагов во время переправы изрядно проедем. Как-никак все 18 пищалей с собой забрали. Как раз по 2 залпа из 9 стволов выйдет. Плюс у меня, Грязного, Тараски и Махины еще по колесцовому пистолю есть. И это все в упор по скученному отряду, изрядно сбросившему скорость на переправе. Сильно удивлюсь, если нам с десяток врагов с коней ссадить не удастся. Ну, а остальных уже сами на берегу встретим. Не зря рядом в траве копья лежат. Весь берег мы, конечно, не перекроем, но на то по бокам в воде железные колючки раскиданы, а дальше река, что вверх, что вниз по течению, глубже становится и берег обрывистей. Просто так на коне не выскочишь. Медленно потекли минуты ожидания. Солнце, поднявшись к зениту, припекало все сильней, вдавливая испуганную тень в траву. Слабый ветерок, еще совсем недавно весело теребивший волосы, окончательно стих, и только речка продолжала тихо плескаться волной о берег, зазывно маня обещаемой прохладой. А они точно именно здесь проедут? Первым не выдержал через пару часов ожидания Петромахина. Рубец Масальский через Глухов на север ехать собирался, недовольно скривил губы Грязный. Чувствовалось, что боярина начали терзать те же сомнения, что и остальных. Он о том сам мне сказывал. Здесь самая удобная дорога туда. Не через Жилинское же болото ему ехать, и крюк большой, и дорога там хуже. А вдруг он соврал про Глухов, а сам через Чернигов путь держать решил? Не пожелал униматься казак. Значит, на то воля Божья была. Пожал я плечами. Выждем еще немного, да обратно в Путивль вернемся. А рубца я потом и в Карели достану. О подобном варианте я и сам уже начал задумываться. Рубец был кем угодно, но только не дураком. И чуйка на опасность у этого авантюриста наверняка была отменная. Заподозрить в желании устроить на него засаду он вряд ли мог. Раньше он с бывшим опричником никогда не пересекался, и делить им было абсолютно нечего. Но сообщить ложную информацию о своем намеченном маршруте в Карелу он ему вполне мог. Так, на всякий случай сообщить, чисто из осторожности. И если это так, то едет сейчас князь по совсем другой дороге и в ус себе не дует. Но с другой стороны, до Глухова от Путивля и 50 верст нет. Расстояние для опытного всадника на добром коне изрядное, но не критическое. Можно и не вставать с позаранку, чтобы к ночи на ночевку успеть. Так что вполне возможно, что и не сильно спешил боярин из Путивля выезжая, и в данный момент как раз к реке подъезжает. Во всяком случае, еще пару часов подождать нужно, и уже потом, не солоно хлебавши, восвоясь и уходить, едут. Прервал мои мысли Кондратий, самый молодой из холопов Грязного. Вон под опригора руками машет. Ну, вот и все. Время для размышления осталось позади. Пришло время действовать. Глава 3. Фитили готовь. Тут же рявкнул боярин, потянувшись к костру за угольком. Костер гаси. И не забывайте, стреляем только тогда, когда я голос подам. Пусть всем скопом в реку влезут. В князя не цельте, решил и я в свою очередь напомнить своим воинам. Он мой. Ну, да, мой и только мой. И дело даже не в том, что я хочу эту сволоту лично в объятия сатаны отправить. Меня вполне устроит, если его тот же Грязный или Тараска пристрелит. Я просто очень хочу сначала в глаза этой паскуде не посмотреть и парой слов перекинуться. Поэтому целить в коня буду. Жалко, конечно, животину безвинную, но тут уж ничего не поделаешь. Не повезло коняке с хозяином. Всадники выехали из леса через пару минут. Неспешно подъехали к реке, остановились, давая коням напиться и всматриваясь в противоположный берег. «Вот чего ты ждешь, Василий Михайлович? Тихо же все. Водичка плещется, птички поют и даже травка у переправы не помята. Чего тебе бояться? Особенно здесь, в окрестностях дружественного Путивля, если ты так каждое потенциально опасное место тщательно осматривать станешь, то целый год до своей Карелы добираться будешь. Давай уже, дружище, решайся». И все же рубец Масальский решил проявить осторожность. Воевода махнул рукой, и два всадника въезжают в реку. «Вот же ты, скотина подозрительная, перестраховался, все-таки». Вжимаюсь всем телом в траву, боясь лишний раз вздохнуть, вслушиваюсь в приближающиеся всплески под копытами коней. Не должны они нас обнаружить. Кустарник густой, и мы чуть в сторонке от брода лежим. Да и подходили сюда с другой стороны, боясь лишний кустик сломать. Они скорее в небольшой лесок, что с другой стороны к броду вплотную подступает, заглянут. Там немного пошарится. Все же по-настоящему князь в возможность устроенной на него здесь засады вряд ли верит и решил прошерстить подозрительный лесок из привычной осторожности. Всадники и впрямь долго в лесу не задержались, и уже через пару минут вернулись обратно к реке. Вновь донеслись характерные всплески. «Фитили зажигай!» Тут же чуть приподнялся рядом со мной Грязный. Подношу уголек к вымоченному в пороховом растворе обрывку веревки. Тот мгновенно вспыхивает, задорно колыхаясь крошечным огоньком. Все, теперь только ждать. Тонюсенькие струйки дыма от горящих фитилей с того берега не должны заметить. Осторожно положив дуло пищали на вбитый в землю колышек рогатину, я застыл, прожигая глазами своего врага. Ну, давай же, чего ты там топчешься? Тебе же доложили, что нет здесь никого. Словно услышав мой мысленный призыв, князь отдал короткую команду, и конная кавалькада двинулась вперед, разбрызгивая воду во все стороны. «Целься, ребятушки!» — одними губами прошептал Грязнов, прильнув к пищали. Я в свою очередь прицелился, метя в широкую грудь боярского жеребца. «Хорошая цель, и близко, и едет почти прямо на меня. Тут промахнуться будет довольно трудно. Стреляй!» — взревел Грязный, дождавшись того момента, когда всадники достигли середины реки. «Жму спусковой крючок», высвобождая фитиль из защелки и одновременно закрыв глаза, грохнуло. Конское ржание, крики, громкие всплески упавших в воду тел. Кто-то заковыристо матюгнулся одновременно рыча и плача. Грохнул одинокий пистоль, послав пулю в ответ, наугад. Не пытаясь разглядеть результаты стрельбы, время дорого, да и пороховой дым хорошему обзору не способствует, тяну к себе вторую пищаль. Руки дрожат от возбуждения, и зажечь фитиль от практически потухшего уголька получается не сразу. Эх, надо бы зажигалку изобрести, знать бы еще как. «Целься!» — зло орет мне прямо в ухо Грязный. На бывшего опричника страшно смотреть. Глаза бешеные, на выкате, зубы в хищном оскале ощерились. И сам будто пружина сжался, прильнув к прикладу своей пищали. Сразу видно, в свою стихию попал человек, ему этот бой в радость. «Стреляй!» Дым к этому моменту немного развеялся, позволив разглядеть, что творится на реке. Большая часть отряда из всадников и потерявших седоков коней сбилась в кучу, бестолково крутясь во все стороны. Но с десяток воинов, вырвавшись из толчи, целеустремленно устремилась к берегу. В них-то я и выстрелил, спустив спусковой курок, и, подхватив лежащее рядом копье, одним рывком поднимаюсь на ноги, к броду, быстрее, рванул, проносясь мимо меня, Грязный, бегу следом, с треском ломясь сквозь кустарник, рядом запыхтели остальные, кто-то грохнулся, запнувшись за неподатливый корень, с чувством выматерился нам вдогонку, вываливаюсь вслед за боярином на открытое пространство и матерюсь уже я, судя по всему, второй залп в основном пришелся на застрявших посередине реки наездников, окончательно смешав их ряды. Всадники запаниковали, начав было разворачивать коней в сторону покинутого ими берега, но туда, нещадно поливая врагов стрелами, уже во весь опор скакали шестеро казаков. А вот ринувшийся к нашему берегу отряд проредить не удалось, и оставшимся в седле всадникам до берега всего ничего осталось. Многовато для жиденького строя из семерки копейщиков. Хорошо еще, что брод в реке был довольно глубоким, и лошади еле брели. Ни скорости, ни слитности, ни напора. Над головой хищно просвистели стрелы. Ражий детина в латном нагруднике выронил в реку пистоль и бессильно заскреб рукой по торчащему из глаза древку. Рядом заржала раненая лошадь, опрокидываясь вместе с всадником в воду. Глеб, кривоносый Филимон, еще довольно молодой веснушчатый воин из числа холопов Грязнова, быстро вытянув из колчанов по стреле, вновь вскинули луки. Вот только враги до нас уже добрались. Хлопнул выстрел, заставив вскрикнуть кого-то из лучников у меня за спиной, пролетел джерет, короткое метательное копье, выбивая из строя одного из копейщиков. Из пистоли их бей, копья в землю упирай. Ах, ты ж, у нас же на семерых четыре пистоля имеются, а я в горячке боя о своем и забыл совсем. Успеваю разрядить свой пистоль перед самой сшибкой, метясь в чернобородого крепыша в добротном тягеле, кафтан с наклепанными на него металлическими пластинами, напирающего на меня, каким-то чудом умудряюсь промахнуться и целю копьем в грудь коня. Конь недовольно заржал, чуть сдав назад и вновь рванул вперед, выбивая из рук копье и опрокидывая на землю. По кольчужной рубахе прочертило копытом, едва не вдавив меня в траву, небо заслоняет оскалившееся в яростной гримасе лицо моего врага. И тут же он падает вниз, прямо на меня, впечатывая грузным телом в траву. Ох, ты ж, святые угодники, пощадите мои ребра. Мыча от боли, с трудом вылезаю из-под бородача, поднимаюсь, скособочившись на правый бок. «Как ты, Федор?» — склоняется ко мне Тараска. «Живой? Не знаю», — цежу сквозь зубы в ответ, оглядываясь по сторонам. «Кто эту скотину по людям топтаться научил?» «Хорошо вскользь прилетело. Бой к этому моменту уже почти закончился. К нашему счастью, мазилой оказался только я и троих всадников перед самой сшибкой, мы все же выбили». Да и Кривонос с Глебом без дела не стояли, продолжая в упор расстреливать врага. Так что до нас добрались только двое всадников, коих тут же копьями оперативно с коней иссадили. Причем одного из них как раз в аккурат на меня. Еще двое попытались обойти копейщиков стороной и, нарвавшись на чеснок, бултыхались вместе с жалобно ржущими лошадьми в воде, а на том берегу под азартные выкрики подопригоры казаки добивали остатки отряда рубца Масальского. Рубец, я даже на мгновение о собственной боли забыл, с тревогой ощупывая глазами реку. Моего врага нигде не было видно, на дне реки или вниз по течению уплыл. Ну уж, нет, вот так мы не договаривались, Федор, проревел мне вслед медведем грязный, куда ты, но я уже врываюсь в примыкающий с этой стороны брода к реке лес, нет, рубца я отсюда живым не отпущу, весь лес обыщу, а эту сволочь, если он до берега добраться смог, обязательно найду. Впрочем, долго искать мне не пришлось, я и полсотни метров не пробежал, от души матеря прильнувшие к самому берегу деревья, как выскочил прямо на боярина, остановился, внимательно рассматривая своего врага, удовлетворенно вздохнул, зажав левой рукой бок. «Что смотришь?» — зло сверкнул глазами князь, отфыркиваясь от стекающей воды. «Не повезло мне, аккурат в ногу чья-то пуля угодила, видимо, кость раздробила. Не повезло», — согласился я, вслушиваясь в затихающие на реке крики. «Все, похоже, добили мои люди оставшихся выживших, и так бывает. А вы зачем моих людишек перебили?» Масальский попытался подняться, зажимая рукой рану на ноге и обессиленно рухнул обратно, заскрипев зубами. «В здешних краях все руку истинного царя Дмитрия Ивановича держат, а я боярин его, князь Рубец Масальский. Может, слышал, я в прошлом году здесь в Путивле вторым воеводой был и город под руку царевича привел, и сейчас оттуда путь держу. Ошиблись вы, спутав нас с людишками изменника Васьки Шуйского. Неужто не узнал?» «Нет», — одетая на голову мисюрка, шлем с кольчужной сеткой, часть лица скрывает, но не настолько же, или только вид делает, стараясь внимание усыпить, и насчет раненой ноги тоже расслабляться не стоит. «Может, и не так мой враг обездвижен, как показать хочет, и в нужный момент вполне сможет на эту самую ногу вскочить и глотку нерасторопному юнцу перерезать. Да нет тут никакой ошибки, Василий Михайлович», — хмыкнул я, не сводя глаз со своего врага. «Именно тебя с твоими людишками мы тут и ждали, так что на этот счет ты уж будь спокоен. Это кому же я так шибко дорогу перейти успел?» — озадачился князь, как бы невзначай потянув руку к поясу, из-за которого торчали ножны с ножом. «Неужто шаховский соперника во мне увидел, да за свое место при новом царе испугался?»